Глава 41. Вот так встреча. Сия. Понимала, что совершила ошибку. Даже ругала себя за этот вечер и часть ночи, проведенные в объятиях наставника, но ничего не могла с собой поделать. Но он не давал мне покоя, не позволял выкинуть его из мыслей. Он словно специально играл на моих чувствах, представая каждый раз разным. Я ненавидела его за это. Презирала за то, что он так легко мог наговорить мне гадостей, унизить и растоптать, а потом приходил и брал меня как продажную девку. А ведь я даже отказать ему не могла, потому что не было сил устоять, потому что моя воля и гордость мгновенно улетучивались, стоило ему оказаться рядом. Не знала, как жить дальше. Мне не нравилось то, что заставлял чувствовать этот чистокровный. Он каждой нашей встречей подталкивал меня к обрыву, упав в который, я уже не смогу выбраться. «Нужно брать себя в руки», — внушала себе, наслаждаясь горячим телом наставника, прижимающимся ко мне, и его размеренным дыханием. Но он спал, так нежно и трепетно обнимая меня, что я не хотела лишаться этого. «Хватит, Сия!» — рычала на слабохарактерную себя, которая нежилась рядом со жнецом. «Вам никогда не быть вместе. Ваши встречи опасны. Ты должна это понимать. Он тебе не подходит, точнее, ты ему не подходишь. Да и не в этом дело. Такие отношения губительны. Они постепенно убивают, ведь столь эмоциональные встряски со временем превратят тебя в неврастеничку. Ты станешь дерганой, лишишься сна, только он будет в твоей голове. А Ноан? Ноан поиграет и бросит. Ведь когда-то же ему придется на ком-то жениться, чтобы продолжить свой род чистокровных. И вот на эту самую роль как раз-таки прекрасно подойдет Сария, влюбленная в него по самые уши. Стиснув зубы, я, игнорируя желание встретить рассвет рядом с Ноаном, медленно отстранилась от столь притягательного мужского тела. «А во сне ты еще соблазнительнее», — вздохнула, шепча себе под нос. Волосы наставника были слегка взъерошены. Длинные густые ресницы едва заметно подрагивали, а припухшие от поцелуев губы воскрешали в памяти моменты, как он касался меня ими, заставляя кричать от удовольствия. «Больше не приходи сюда», — горько шептала ему. «Не нужно меня мучить. Я не смогу долго бороться со своими чувствами и в итоге проиграю, что означает вечные страдания». Легонько коснувшись его упавшей на глаза челки, я откинула ее в сторону. Не хотела этого делать, но другого выбора не было. Призвав портальную воронку, я открыла ее под телом наставника, очень надеясь, что мне удастся его переместить прямо на кровать, а не рядом с ней. И когда задуманное получилось, а мой взгляд в последний раз скользнул по спящему, умиротворенному лицу, растворила переход в пространстве, сворачиваясь калачиком на своем ложе. Без него стало пусто и холодно, в груди образовалась горечь, и я проворочилась немало времени, прежде чем погрузилась в сон. «Нет!» — кричал наставник, смотря на меня полными боли глазами, в то время как его удерживали несколько мужчин в черных балахонах, не позволяющих приблизиться ко мне. «Сия! Нет! Не уходи!» Жнец рычал и пытался высвободиться из железной хватки, но ему не позволяли этого. «Я молю вас!» Из горла Ноана вырывались хрипы. «Отправьте меня с ней! Позвольте уйти вместе с ней! Я не смогу без нее! Сия!» Я, утопая в собственном горе, неотрывно смотрела на его метание, в то время как меня медленно уводили дальше, к светящимся вратам. «Я всегда буду любить тебя», — прошептали мои губы. «Нет!» — его отчаянный крик вырывал мое сердце с корнем. Я ревела, задыхаясь. Мне было больно. Больно от того, что больше никогда не увижу любимого, что больше никогда не смогу прикоснуться к нему. Меня утягивали все дальше. И когда до светящихся врат оставался всего шаг, я повернулась, лаская взглядом мужчину, рвущегося ко мне. «Не уходи! Не оставляй меня!» — — молил он, причиняя нестерпимые страдания. «Прости меня!» Слезы вырвались из глаз, и я резко развернулась, чтобы кинуться к нему и обнять в последний раз, но тут же была схвачена. «Прости!» — закричала, что было сил, ощущая, как пальцы смотрящих больно впились в кожу. «Сия!» — рвался ко мне Ноан. «Отпустите ее!» «Тебе пора, дитя!» — послышался тихий голос. «Хватит мучить его! Как только ты уйдешь, он забудет о тебе. Не волнуйся о нем». Хватка на моих руках ослабла, и я, обливаясь горькими слезами и медленно умирая от душераздирающего крика любимого, шагнула за врата, за которыми ждало небытие. Подскочила на кровати, словно ужаленная в одно место. Дыхание было учащенным, и я едва могла сообразить, где нахожусь. «Что это такое?» — жадно хватала ртом воздух. «Чертовщина какая-то!» Сон был настолько реальным, будто это случилось со мной взаправду. Но я понимала, что всему виной мое больное воображение. «И приснится же такое!» Поежилась я, до сих пор слыша крик наставника, который умолял невидимого позволить ему уйти вместе со мной. «Сегодня был очень важный день. Я самостоятельно отправлюсь забирать души. Волнение, конечно же, присутствовало, куда же без этого. Но я верила, что совсем справлюсь. Душ, завтрак, выбор образа. И спустя некоторое время я выходила из своей квартиры, намереваясь немного прогуляться. Город жил своей жизнью, и после моего ухода из мира живых ничего не изменилось. Все та же суета, все те же пробки на дорогах. И смех детей, доносящийся с огороженных территорий детских садов. Мои переживания оказались напрасными. Я отлично справлялась, мгновенно находя общий язык с теми, кто пересек черту между мирами. Следующая душа ждала меня в областной больнице, и я направилась туда порталом. «Сия!» — послышалась довольная за спиной. «Ллойд!» — улыбнулась я парню, чувствуя смущение от его взгляда. «Какая приятная встреча!» — направился в мою сторону чистокровный. «Как дела? Скучала по мне?» — хохотнул он, вызывая улыбку на моем лице. «Скажи, что скучала, и я отстану от тебя. Честное слово!» — округлил он глаза, вырывая смех из моего рта. Мы смеялись всего секунду, но тут я ощутила, как нечто ледяное и опасное ползет по моей коже. Поежилась, оглядываясь по сторонам, и встречаясь взглядом с тем, кого уж точно не ожидала здесь увидеть. «О!» — хмыкнул Ллойд, вставая рядом со мной. «А вот и Ноан. Откуда он здесь? А лицо-то какое злобное!» — фыркнул жнец. «Того и гляди, разорвет, даже глазом моргнуть не успею. Нравишься ты ему, что ли? Понять никак не могу». «Не говори ерунды!» — нервно прочистила я горло, с трепетом наблюдая, как наставник с незнакомой мне девушкой направился в нашу сторону.